правах человека хотели мы немножко поговорить в программе «Серебряные нити». И самое главное – политическое право. Равенство перед законом. Отсутствие сословий. Неизменимая и одна из главных составляющих прав человека вообще. Весь вопрос заключается в том, что трудно понять порой, как же быть с этим самым равенством и отсутствием сословий в стране, в нашей стране, где, ну, в общем, можно говорить о существовании глубоко сословной психологии. Причем именно психологии. Индивидуальность, отдельный человек, который добивается своих прав, в сословном обществе не очень хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. И, в общем-то, с радостью предоставляет ее тому, что сегодня принято называть элитами. То есть тем группам общества, которые с удовольствием принимают на себя не то чтобы ответственность, а руководство будущим. С одной стороны, мы все хотим равенства. А с другой стороны, вечно не понимаем или не очень понимаем, чего же все-таки именно мы хотим. Какого такого равенства? В чем мы должны это равенство обрести? Ведь каждый из нас одновременно хочет считать себя индивидуальностью. Нужны ли сословия? Нужны ли обществу свои элитарные группы? И что представляют из себя эти группы? Как добиться равенства? И вообще, что же все-таки человек чувствует как равенство? И к какому именно равенству мы стремимся? Вопросы равенства и элитарности. Попробуем мы сегодня обсудить в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон программы «Серебряные нити» и всего Радио России, как вы, наверное, уже знаете. 495, код города Москвы, 956-1514, телефон, по которому мы сегодня пытаемся поговорить на тему... Нам нужны сословия, нам нужна правящая элита. Или мы можем справиться сами? Хотите ли вы, дорогие радиослушатели, быть членами какой-нибудь элиты? Если хотите, то какой именно? А какой... Именно элите вы мечтаете. И вообще в современном обществе эти самые элиты существуют. Чем одни люди отличаются от других? Зачем нужны зачем нужна обществу элитарность, несмотря на призывы к равенству? И, в общем-то, первоначально равные права, закрепленные в Конституции. Между прочим, в нашей стране уже почти целый век тому назад. Вот обо всем об этом сегодня разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити». Что такое равенство? Как его достичь? Нужны ли нам элиты? И как в них попадают, чем элитарные люди отличаются от всех остальных? И отличаются ли? 495-956-1514 и сайт «Серебряных нитей» в сети интернет. Не забывайте, что мы работаем вместе с нашим сайтом. И страницу нашу можно найти любым поисковиком сети интернет, просто набрав словосочетание «Серебряные нити». Там сориентируетесь сами. Ну вот, а что касается музыки, ну, в общем, я пришел к выводу, что для того, чтобы обнаружить, ну, совсем не элитарную музыку, нам с вами сегодня придется съездить в Ирландию, в Дублин, и послушать, как там поют, ну, когда народу бывает грустно. I've been a wild rover for many's the year, and I've spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more. And it's I used to frequent, and I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay, such a custom as yours I can have every day, and it's no nay from me pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no hey, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they've caressed me as oft times before, I never will play the wild rover no more. And it's no Что ж, что такое равенство и что такое подлинная элитарность? Об этом разговор сегодня в эфире. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну вот элитарность, по-моему, там где элитарность в наших условиях, в российских, она будет просто загнивать. Ну это уже мы видели на примере КПСС. Во что это вылилось и превратилось. Так и говорили, правда? Партийная элита. Да. А вот это очень важная мысль. Спасибо вам, Алексей. Скажите, пожалуйста, а почему загнивают такие элиты? Что за механизм загнивания? На определенной точке зрения такой однозначной нет, поэтому, ну, как всегда, мы в серебряных нитях просто размышляем вслух. Да привилегии их не портят их. Что такое портят? Ну, развращают, короче говоря. Что такое развращают? Не обижайтесь. Ну, что такое разврат? Они все непрерывно занимаются сексом и от этого портятся, что ли? Тухнут? Нет, секс это не разврат, это секс. В нем ничего плохого нет. А что же такое разврат? А разврат это вот когда человек, когда уверует в то, что он такая какая-то элита, он начинает и на остальных, так сказать, не элитных смотреть, ну, высокомерно. Спасибо большое, Алексей. Да вы знаете, я думаю, что смотреть высокомерно – это несомненно. Но вот тут есть одна очень интересная проблема, на мой взгляд. Она заключается в том, что вообще чувствовать себя членом элиты... Я как бы продолжаю следующую передачу. Для этого нужно иметь некоторые права. Ну вот, например, аристократическая элита, дворянская элита, да, имела голубую кровь. То есть имела право крови, родовое право, чувствовать себя элитарными. А на самом деле это очень сложное чувство. Мы, когда мы совсем юные, мы все, в общем, мечтаем попасть в элиту. Ну, я не имею в виду нынешнюю, текущую элиту, но мы все мечтаем стать особенными. И поэтому нам хочется быть приобщенным к какой-то тайне. Тайна всегда элитарна, да? Как бы и нам хочется быть особенными, иметь влияние на мир, на общество, на государство. Вся проблема в том, что, ну, как бы некоторые находят в себе право быть элитой, а некоторые нет. Так вот, удивительная штука. Когда человек, ну, например, приходит в управление государством с целью воровать, он может надувать щеки и строить дворцы для себя и для своих детей. Но вся проблема в том, что он-то знает, что он вор. Понимаете, какая штука? Он это про себя прекрасно знает. Ведь элита в том числе это некоторая часть общества, которая берет на себя право определять его будущее. Ведь в этом, между прочим, общественность общества как бы существует. Здравствуйте, Николай. Алло, добрый день. Добрый день. Я вам слоганом скажу. Пролетарии с белым бились, а лошади соединились. Спаси страна, сквозь имена всех самозванцев дай сполна. Спасибо. Дела лежит, обличие, вернешь тебе силу и велись. Спасибо большое. Я просто предпочитаю, чтобы о стихах нас предупреждали. Хорошо, Николай? Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что... Хорошо, я почитаю в конце передачи стихи, если успею. Мне все время хочется сказать, что... Вот от чего загнивают элиты. На самом деле они загнивают от того, что реальной элитой они себя не чувствуют. Для того, чтобы партийная элита при советской власти в ее конце ощущала себя элитой, ей нужно было хранить в себе золото партии, его идеологию. Ну, как бы действительно чувствовать себя чистым и непорочным. А они все больше и больше превращались в функционеров. Партийных же функционеров. И, в общем... Чувства элиты в них не было. И сегодняшний чиновник, взяточник может объявлять себя элитой сколько угодно. Вся беда в том, что он сам этого не чувствует. Точно так же, как не чувствует его эстрадная звезда-пьяница или актер-наркоман. Потому что иначе бы он не был пьяницей и наркоман, если бы он чувствовал себя элитой. Понимаете, какая штука? вырождение элиты, оно и прячется как раз именно в том, что на самом-то деле наедине с самим собой человек никакой элиты себя не чувствует. Здравствуйте, Юрий Александрович. К сожалению, простите нас, пожалуйста. Очень большое эхо идет из Рязани. Юрий Александрович, отойдите от приемника, и я не буду говорить, говорите вы. Значит, я считаю, что элита, правящая, избранная народом, значит, по деловым профессиональным качествам, но не, значит, не по материальным их каких-то, значит, заслугам, это, в принципе, неплохо. И должна быть какая-то у них, значит, привилегия. Но привилегия не должна, значит, быть очень, как говорится, такой значительной, что сейчас у нас наблюдается. И когда, значит, из сословия можно реально перейти, благодаря именно профессиональным качествам, деловым, но не, понимаете, значит, не в плане материальном, это, в принципе, нормально и неплохо. Спасибо большое, Юрий Александрович. Но только вот ничего из этого не получается. Потому что вот если вы задумаетесь, то легко поймете, что не может быть элиты профессиональных управленцев, например. Она моментально будет вырождаться все в ту же самую элиту, отличающуюся исключительно по материальному содержанию. В элите что-то должно быть другое. Вот то самое, что дает ей право быть элитой. И решать человеческие судьбы. Иначе, как мы только что сказали, она начинает вырождаться. Вот очень интересное интервью, короткие пары интервью, и ее собственное мнение, записанное нашей постоянной радиослушательницей Эльмирой. Меня зовут Наталья, 46 лет, я директор компании. Я считаю, что для нашей страны равность должна людей быть перед законом. Ответственность людей перед законом. Вот этого у нас просто за границей много было, вот этого не хватает. Там перед законом абсолютно все равны, что чиновник, что президент, что обыкновенно это. Вот это вот у нас этого нету. Согласна, спасибо. Меня зовут Андрей, мне 44 года. Я руководитель. Считаю, что люди могут быть равны только перед законом. Во всем остальном они разные, добиваются всего по-разному, соответственно. Равенство — это уравниловка, мы это проходили. С другой стороны, Андрей, вот смотрите, вот зона ответственности вас, допустим, да, и вашей уборщицы, она все равно ведь будет разная, да? Конечно. То есть получается, что и здесь тоже зона ответственности другая, то есть все равно какое-то неравенство возникает. Конечно. Откуда оно может быть равенством-то? Ну и в заключение хочу предложить свое мнение. Если же обратиться к природе, то нужно вспомнить, что мы живем в трехмерном пространстве, которое имеет длину, ширину, высоту. Или в четырехмерном, если учитывать еще и фактор времени. Поэтому и модель социума не может быть одномерной, она не может быть горизонтальной. Мы не можем все быть искусственно подравнены под одну гребенку. Такая модель, когда люди абсолютно ничем друг от друга не отличаются, несет хаос и гибель тому обществу, где она пытается угнездиться. С социалистическим строем у нас в стране и с древней Спартой, где людей подравнивали по физическим параметрам, сбрасывая больных и хилых младенцев с утеса. Мы разные от природы. Каждый человек уникален. И эти различия крайне важны для выживаемости нас, как биологического вида. Но у нас есть еще и общие свойства. К ним я отношу то, что нам важно быть вместе. Ведь человек – существо общественное. Нам всем важно и выделяться чем-то среди других. И то, и другое качество заложено в нас природой. Вертикаль власти необходима для нормального функционирования общества. Нужны грамотные, талантливые управленцы. Нужны социальные институты, которые общество скрепляют. Нужна культурная элита, интеллигенция. Нужны люди, которые могут увидеть, назвать то, что другим не под силу, которые умеют выработать правильные ориентиры для движения всего общества вперед, его оптимального развития, и повести общество в нужном направлении. Но как только управление или целая социальная группа вместо того, чтобы работать на благо общества в целом, начинают делать все, чтобы было хорошо только им, заворачивая все материальные блага к себе, они подрубают сук и раскачивают общую лодку. И в чем же мы хотим быть равны? Вот почти все мои респонденты, в общем-то, сказали, что мы все должны быть равны перед законом. То есть мы хотим, чтобы за нами были признаны одинаковые гражданские права и свободы перед законом и обществом. И неважно, кто украл, кто задавил пешехода, кто расстрелял мирных жителей, депутат или обычный человек. Виновные должны нести ответственность по закону. И я еще считаю, что важно равенство гражданских свобод, которые помогают нам самореализовываться. То есть равные возможности на получение образования, медицинского обслуживания, юридической помощи, если она необходима. Вообще, я думаю, что властям очень выгодно, когда в государстве много счастливых и радостных граждан. А такие обязательно появятся, если у людей есть широкие возможности для самореализации. Такие люди могут служить Отечеству гораздо вернее, преданнее и приносить гораздо больше пользы. Спасибо за внимание. Ну вот только скажу несколько слов Эльмире, что тут очень много парадоксов. И первое из них, нельзя человека вот, подавлять природе совсем, я такого никогда не говорил. Вся проблема в том, что природе, ну, например, стая, о которой вы говорите, чрезвычайно вреден индивидуализм. Или стая, или все разные. Это колоссальная разница и биологическому виду. Крайне опасна индивидуальность с ее правами. Более того, общество, на это еще Шиллер обращал внимание, следом за ним Юнг много говорил об этом. Вообще говоря, общество в определенном смысле идет путем превращения человека в стаю. В смысле, что у каждого человека выделяется какая-то его функция, в том числе профессиональная. И человек используется обществом как функция. Ну, как есть, да, вот рабочие муравьи, есть боевые муравьи, есть, наконец, маточные особи, да. И только как функция человек и воспринимается. И мы, кстати говоря, именно от этого, по-моему, постоянно чувствуем себя униженными. Именно потому, что на работе, например, нас не воспринимают как людей, а воспринимают как отдельные функции. Здравствуйте, Ксения. Да, добрый вечер. Слушаем вас. Слушай меня, да? Да-да. Ну, вот речь шла в основном об элите, каком-то социальном, там, да, понимании гражданском, да, я хотела сказать об элите духовном. Духовное, просвещенческое, да, просветительское. То, как вот раньше академик Лихачев, мне еще живой еще Даниил Грань, вот, наверное, какие-то такие, ну, авторитеты духовные, да, вот для нас, как бы, вот, гуманитарии, ну, вот мое окружение, я, для нас вот это всегда было элитой. Кстати, и поэтому, кстати, сейчас обсуждается. Ксения, можно я вас перебью на секунду, да. Не сердитесь? Я позволяю себе, я знаю. Я хочу сказать, что вообще поразительная есть примета разложения духовных элит. Вот. Это они как... есть, конечно. Не, нет, я просто хочу сказать, просто... что для нас вот это было элитой, да, как бы, и остается. Я об этом много раз говорил, и я просто пытаюсь сказать, это очень важно, мне кажется, сегодня, очень важно это понимать. Вот есть признак разложения духовной элиты или отсутствия духовности в духовной элите. Это когда авторитеты, ну, такие как Стругацкий, Гранин, сейчас особо в моде ругать Булгакова. Вот когда элита духовная объявляет себя духовной элитой, а при этом производит только критику в адрес авторитетов, ну, скажем, предыдущего поколения, да, когда она не создает, а пытается построить свой авторитет, говоря о том, что, вы знаете, вот Булгаков вреден, Стругацкие писали явно не то, это противно советскому народу, то здесь сразу можно увидеть признаки разложения элит. Не хватает... Не хватает... Я как раз не об этой элите я говорила, а как раз о той же, где царствует культ скромности, скажем так, вот, ну, поскольку времени мало, как минимум. Ну и все остальное тоже. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я не уверен, что культ скромности всегда царствует в этой элите. Но, во всяком случае, она, эта элита создает новые смыслы, новую семантику. И в этом смысле создает будущее. А когда усилия элиты направлены на выбивание почвы из-под ног, то это признаки разложения элиты. Это классические, по Максу Веберу, признаки разложения элиты, между прочим. Здравствуйте, Борис. Алло. Нету Бориса из Подмосковья. Давайте, знаете, как сделаем? У нас есть замечательная пленка, записанная еще одним нашим народным корреспондентом Ириной. Ириной, где она немножко рассказывает о истории элитарности и делает совершенно замечательные выводы. Во всяком случае, замечательные метафорические. Давайте послушаем сначала ее слова, а потом послушаем нашу неэлитарную музыкальную паузу сегодняшнюю. Хорошо? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Платон в основу своего идеального государства положил три сословия. Он считал, что в соответствии с основными функциями, которые необходимы государству, это управление, защита и производство материальных благ, и все население тоже должно делиться на три основных сословия – земледельцы-ремесленники, стражи и правители, на роль которых он предлагал мудрецов-философов. В Индии тоже с древнейших пор выделялись четыре главных сословия, позже названных варнами – брахманов, священнослужителей, чиновников, учителей, кшатриев, воинов, управляющих, администраторов, вайшьев, торговцев, скотоводов и земледельцев, и шудр, слуг и разнорабочих. Сословное деление было характерно и для средневековой Европы и обычно включало в себя аристократию, священников и общинников. Социалистическая теория государства, разделив народ на два класса – пролетариев и буржуазии, сословности тоже не отменила – рабочие, служащие, интеллигенции. Так они назывались в советское время. Получается, что сословность – это в самом общем виде обозначение социальных слоев, необходимых для функционирования государства. И только с исчезновением государства, как это планирует теория коммунизма, полностью исчезнет и сословность за ее ненадобностью. Проблема сословности всегда заключалась в ее стремлении к кастовой замкнутости. Чем больше сословие пытается законсервироваться в своей отдельности, тем больше вокруг этого возникает борьбы. Но и все-таки, если они подчинены идее государства, то они всегда должны быть прозрачными, взаимопересекающимися и открытыми. Ведь только это и обеспечивает силу государства. Здесь и возникает понятие элиты. Обращаясь к своим ученикам, Христос сказал: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» По-моему, это и есть самое точное определение элиты. Элита – это соль, сословие, профессии, дело. И думаю я, что элита нужна везде. Без соли ведь пища пресна. Ну, хотя и пересоленная она тоже никуда не годится. Но самое главное, она очень часто способствует сохранению продуктов впрок. Соль ведь один из консервантов. И все это очень точно ложится на мое понимание элиты. Элита – это то, что дает вкус социальной жизни, профессиональной работе, интеллектуальным размышлениям, душевным и духовным поискам. Элита опирается на весь опыт прошлого и передает его в настоящее. Но передает самые ценные из накопленного опыта, самое важное, самое нужное, отлавливая и огранивая кристаллы вечности. Однако, как только элита выделяется как элита в отдельную группу, да еще при этом сознательно начинает считать себя элитой, происходит ее кристаллическое окаменение. Каменная соль, ставшая монолитом, в общем-то бесполезна. Ее снова необходимо разрабатывать, находить, добывать, очищать, упаковывать и дозированно употреблять в пищу. Элита чувствуется и осознается только, когда она растворена в среде, когда она служит тому делу, тем людям, той профессии, которой она призвана. И в таком случае человека, как элиту, не выделяется из социума, а выделяются, как элитарные, отдельные признаки его дел, мыслей, слов, поступков, деятельности. Ну вот, мне только хотелось сказать на фоне Ириной метафоры, прежде чем поставить наших сегодняшних ирландских гостей в музыкальной паузе, мне хотелось сказать, что на самом деле я же помню каменную соль из своего детства. Ее, конечно, в готовку не используешь никак, зато ее очень вкусно лизать. Но не обижайтесь, я понимаю, что это грубая метафора. Но это ведь ровно то, на что и рассчитывает современная элита, что внутрь никто не заглянет, а снаружи будут облизывать. Bye. One morning in March, I was digging the land with me brogues on me feet and me spade in me hand. And says I to myself, such a pity to see such a fine strapping lad footing turf round Tralee. With me touring in ya, with me touring in ya, with me touring in your in your in ya. So I buttered me brogues, shook hands with me spade, then went off to the fair like a dashing young blade. When up comes the sergeant, he asked me to list, got a sergeant agraw, stick a bob in me fist. With me touring minya, with me touring minya, with me touring minya, minya, minya. Well, the first thing they gave me, it was a red coat with a white strap of leather for the tie round me throat. They gave me a queer thing, I asked what was that, and they told me it was a cockade from me hat. With me touring minya, with me touring minya, with me touring minya, minya. Well, the next thing they gave me, they called it a gun with powder and shot and a place for me thumb. Well, first she spat fire and then she spat smoke. She gave a great leap and me shoulder near broke. With me touring minya, with me touring minya, with me touring minya, minya, minya. Well, the first place they sent me was down by the quay, on board of a warship bound for the Crimea. Three sticks in the middle, all rolled round with sheet. Bet you walked on the water with those any feet. With me touring minya, with me touring minya, with me touring minya, minya, minya. When at Balaclava we landed quite sound, both cold, wet and hungry, we lay on the ground. Next morning for action, the bugle did call, and we had a hot breakfast of powder and ball. With me touring minya, with me touring minya, with me touring minya, minya, minya. Well, we fought at the Alma, likewise in Carman, and the Russians, they quailed us at the Redan. In scaling the walls, they meself lost an eye, and a big Russian bullet, she ran away with me toy. With me touring minya, with me touring minya, with me touring minya, minya. Ну что ж, еще несколько минут у нас осталось для разговора об элитах, а вот и равенстве. Никто все-таки так и не сказал, чего же все-таки за равенство, которое мы ищем. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Вот о равенстве я немножко могу сказать всему все. Я, если разрешите, я буду говорить? Да, конечно, я вас слушаю. Значит, если коротко, очень бегло взглянуть на историю человечества, начиная от времен дикости и до современности, то видно, что элитами в свое время были, ну, первоначально там рабовладельцы, потом феодалы, потом вот капиталисты, то есть те люди, у которых богатство и власть находятся в руках. Но все это время, на протяжении всего времени истории человечества, человечество боролось за равенство. И это очень ощущается, особенно в сегодняшние дни, во всем мире, вот сейчас в Европе, вы знаете. Так в чем оно, это равенство? Мы хотим равенство в чем? Равенство в том, чтобы в первую очередь в материальном положении и во власти. Ну, понимаете, вот какое дело? Вот если равенство в материальном положении достижимо, то на этом, в общем, история и останавливается. Только, как мы выяснили из нашего недавнего опыта, равенство может быть только по бедности. Да, ну вот в некотором определенном смысле рабы абсолютно равны друг другу. Да, вот они как бы равны в том, что они не имущие. И именно об этом пелись революционные песни. Но, увы, понимаете, даже в них все равно утверждалось, кто был ничем, тот станет всем. То есть всем, опять же, завладеет. И это означает, что автоматически те, кто раньше владел всем, они должны быть превращены, унижены. То есть они должны быть уравнены. И вот тут борьба за власть получается круговой. Я уж не говорю, что в своей классификации вы совершенно забыли, что первой элитой все-таки было священство. Сначала шаманы, потом жрецы, потом... Да. А вы мне, может быть, это... Извините, пожалуйста, разрешите я докончу, а то вы меня неправильно так поймете. Так быть, доканчивайте. Спасибо. Так вот, мне кажется, что вот в будущем будут элиты, знаете какие? Элита людей науки, элита людей искусства, элита людей, положим, там, образования, медицины и тому подобное. Но, все по Платону, да, то есть вот высокодуховно. Я не знаю почему, но у меня вот так вот уже сложилось такое вот впечатление. И люди тогда будут, тогда не будет вот этого неравноправия в смысле материальном и во власти. А будут люди равны, интерес к власти и к богатству пропадет. Так значит, они потеряют смысл и ценность. На чем единственном может быть основано появление такой элиты? Вот той элиты, о которой вы говорите, Борис. Она будет основана на том, что в конце концов люди победят вот эту несправедливость и будет равноправие в обществе. Интерес к власти и к богатству пропадет, исчезнет. Люди будут нажимать на кнопки, и все будет, понимаете, машины делать и роботы. А человечество, в конце концов, это вот мое открытие, личное мое, человечество погибнет, естественной смертью умрет. Почему? Потому что оно от обездвижки, от высокого уровня механизации и от перенаселенности, а это все идет. Сейчас 880 миллионов человек ежегодно прибавляется на Земле. И уровень механизации и автоматизации растет. То есть человек не будет ничего делать, и будет машины ему будут делать все, что он захочет. И он от обездвижки умрет. Поздравляю вас. Такое поздравляю вас, Борис, с вашим открытием. Правда, ну, чем-то мне напоминает 18-ю серию трансформеров. В общем, ну, что-то вроде этого. Я все время пытаюсь объяснить одну очень простую вещь. Видимо, все-таки. Вот о том, что же такое равенство между людьми и на чем оно может быть основано, если все мы разные. Я хочу вернуться на секундочку к звонку Эльмиры. Там несколько раз она обсуждала со своими корреспондентами другую зону ответственности. Ну вот, понимаете, проблема в этой самой разной зоне ответственности между директором фирмы, который давал интервью, или хозяином фирмы, простите, и уборщицей. Проблема в том, что если у них зоны ответственности разные, то как бы автоматически получается, что у него права больше. Ну, то есть, вот для того, чтобы за свою зону отвечать, ему нужна мигалка на автомобиль и перегораживание транспорта, которое и так стоит в тропках, потому что у него другая зона ответственности. А равенство-то в результате где? Какая разница, в конце концов? Философ будет ездить на этой вот машине с мигалкой? Или экономист? Проблема вся ведь заключается в том, что мы никак не можем... Это самое важное. И поэтому я предлагаю все-таки посвятить этому еще одну передачу. Мы ведь с вами никак не можем... обнаружить, в чем же можно нащупать равенство, если зоны ответственности разные. И вот что удивительно. И даже в технологической цивилизации это очень важно. Они немножечко уравниваются. Выясняется, что мы, видимо, когда пытаемся говорить на равенстве, мы все-таки говорим о праве на образование. И что хотя бы какое-то равенство начинает нащупываться тогда, когда человек это самое образование получает и учится мыслить, отвечать и расширять свою зону ответственности. Или он прячется от этой зоны ответственности и все время как бы ищет себе хозяина. То есть сам себе создает элиту, поскольку не в состоянии сам ничего предпринимать. Не может, как показала практика нашей истории. Кухарка управляет государством. Впрочем, это все, что я успеваю сегодня заметить. Давайте продолжим разговор о равенстве, о знаниях, о образованиях. Но главным образом о том, что же такое равенство, которого мы так ищем, в ближайшую среду. Спасибо всем большое. Поздравляю вас с наступающим 10 числа Днем прав человека. И до встречи в следующую среду и на лекции в Общедоступном православном университете. Спокойной ночи. Bereft of pleasure, amassing treasure, why scrape and save? Why look so canny at every penny? You'll take no money within the grave. Landlords and gentry with all their plenty must still go empty where'er they're bound. So to my thinking, we'd best be drinking our glasses clinking and round on round. Is somebody of you sick then? If he no pain is a den of stoil, it's laid a chivn yesterday until sure a mesh yed shanta fainlich ka foil. Mas tiene tire duch nor I ho ni rach a pian lad and void. Marshin da vi, shenil part ni eschema, na vera shiri, chair trabs on all. King Solomon's glory, so famed in story, was far outshone by the lily's guise. But hard winds harden both field and garden, pleading for pardon, the lily dies. Life's but a bubble of toil and trouble, and the feathered arrow once shot ne'er found. So lads and lasses, because life passes, come fill your glasses for another round. Is some at leave yes a galilish giaba giger buisker galachron. Solomon Creena in Nachalorio, only Vershang Aber, the honey of Galo. O'Neill's a tail, Shach Mashon and Guihe, on Slum Nasquil and Oslam than Hio. Marshin Davish and Neil Partnius Creena, Navarashiri, Vachir Prabson all. The huckster greedy, he blinds the needy, their straits unheeding, shouts money down.